Глава 16. С нашим появлением на площадке Барбакана стало слишком многолюдно, ведь на мой призыв откликнулись все северные маги без исключения. Пришлось отпустить дозорных и стрелков, чтобы столпотворение не привлекло ненароком внимания противника. «Зачем вы нас привели сюда, экселленс маэстро?» — осведомился не очень-то довольный Норган Лен, который, видимо, все еще обижался за прошлый разговор. «Хочу показать, с чем вы столкнетесь, если попытаетесь покинуть стены Элдрима», — заявил я как можно громче, чтобы каждый из присутствующих мог меня слышать. «Вы не можете знать наверняка, с чем мы столкнемся», — вяло возразил мне новый лидер северян. «А вы не можете говорить сразу за всех», — мягко осадил я собеседника. «Пускай ваши соратники сами посмотрят и сделают выводы». Норган Лен явно не собирался соглашаться, но тут нашу беседу прервали. «Транспорт у ворот!» — прокричал один из безликих, наблюдающий за городскими улицами. «Отлично! Скажи, что госпожа Полночь может поднимать решетку!» — дал я отмашку. Мой приказ был услышан, и уже через каких-то пару минут 8 удлиненных грузовых экипажей, каждый запряженный тройкой статных тяжеловесов, вереницей выехали с другой стороны стен. «Ничего не пропустите, почтенные экселленсы!» — усмехнулся я под маской. И северяне, как любопытные детишки, столпились за парапетом, толкаясь плечами да вытягивая шеи. Как только решетчатая герса опустилась за последним экипажем, в Оловийском лагере наметилось слабое оживление. Вперед выехало всего четверо всадников, облаченных в строгие боевые одеяния, которые в капитулате назывались мантионами. Такие чаще всего носили либо линейные офицеры, либо милитарии. Вражеские маги пришпорили коней и двинулись резвой рысью навстречу крытым фургонам. Когда расстояние до транспорта сократилось, и оловийские озаренные припустили галопом. Они разобрались на пары, одни заходили на экипажи слева, другие справа. Вот они вышли на дистанцию магической атаки, но почему-то не спешили бить по целям. Я уж заволновался, что моя затея провалилась, но нет. Капитулат остался верен себе. Темноликие не смогли удержаться от демонстрации силы. Зачем им торопиться, если добычи некуда деваться? Колдовские проекции засияли в руках милитариев практически синхронно, будто по сигналу. Оловийцы отменно держались в седлах, и им не нужны были поводья, чтобы направлять скакунов. Они прекрасно обходились коленями и пятками. Люди вокруг меня непроизвольно затаили дыхание, когда темноликие довольно быстро, по общепринятым меркам, сформировали по два заклинания и запустили по фургонам. Уровень слаженности у армии капитулата был столь высок, что их милитарии поразили все экипажи за один залп. Я даже не понял, когда они успели распределить цели. Все произошло, если не мгновенно, то минимальными интервалами. Буквально на долю секунды раньше остальных пострадал предпоследний крытый воз. Сначала ему в борт вонзилось продолговатое ледяное копье, оставив после себя дыру размером со спелую дыню, а затем чары разорвались внутри, исторгая вихри обжигающего пара. Не знаю, почудилось мне или нет, но, кажется, я услышал истошные крики пассажиров, которые обваривались там заживо. Не успели раскаленные клубы выветриться, как ехавший в авангарде колонный фургон настигла пульсирующая сфера. Она рванула так, что только щепки разлетелись. Тройка ведущих лошадей завалилась на спину, а обезумевшие от боли и грохота животные неистово брыкались, путаясь в обрывках сбруи, но этим только усугубляли свою агонию. С остатками этого экипажа практически сразу столкнулся второй, следовавший с небольшим отрывом. Зашоренные кони, испугавшись взрывов, припустили со страху и не слушались команд возницы. Возможно, этот рывок спас их от прямого попадания атакующего конструкта. Впрочем, не сильно-то транспорту это и помогло. Мутно-зеленый пузырь, отдаленно похожий на многократно увеличенные брызги, взбух между задним и передним колесом. Он, словно девятый вал, накрыл грузовой воз. Под действием призванной едкой субстанции дерево натурально таяло, рассыпаясь в труху. То же самое происходило и с плотью. За считанные мгновения опасные заклинания до костей прожгло крупы и без того покалеченных скакунов, а какая незавидная гибель постигла пассажиров, оставалось лишь гадать. Третий и четвертый фургоны даже курса изменить не успели. Пара сияющих плетений, кометами пронесшихся по воздуху, превратили их в полыхающие факелы. Та же участь постигла и последний экипаж в колонне, и примерно в тот же момент был уничтожен и остальной транспорт. Какие-то незнакомые мне гравитационные чары, явно находящиеся в близком родстве с моим молотом и колесницей, сжали один из оставшихся фургонов в незримых тисках. Хруст осей, колес, стенок, а может даже оловийских костей, оказался столь громок, что заставил поморщиться многих из северных милитариев. Или, может, их пробрало от того, что из экипажа, словно мякоть из раздавленного фрукта, брызнули фонтанчики грязно-бурой жижи. Ну и последний фургон оказался застигнут сияющей сетью. Чистая энергия опутала его и разрезала, подобно мягкому маслу, вместе с лошадьми и пассажирами. Их тела просто рассыпались на составные части, будто рассеченные невидимым клинком. Транспорт развалился на ходу, выплеснув из себя десятки литров крови, да так и застыл неопрятной влажной грудой посреди мощеного тракта. «Постойте! Да к там же ехали алавийцы!» — заметил кто-то из северян, когда, налетевший с моря порыв беззаботного ветерка, разогнал мешающий обзору дым. «Это что ж выходит?» — почесал макушку второй. «Они перебили своих?» — закончил за него третий. «Что за зверье? И это достоинство капитулата?» — возмутился кто-то позади меня. А дальше несколько десятков магистров загалдели так, что я не смог вычленить из этого гвалта ни единого слова. Тем не менее, общий настрой мне удалось уловить. Все пытались понять, что сейчас произошло, и все чаще этот вопрос стали адресовать мне. «Тише, экселленсы, успокойтесь. Идемте, не будем больше мешать нашим доблестным защитникам нести дозор». Умело перенаправил я закипающий энтузиазм северян на куда менее интересный процесс. Неспешное шествие гуськом и долгий спуск по узким лестницам помогли большинству гильдийцев совладать с первым изумлением. И к тому моменту, когда мы достигли земли, они уже готовы были меня выслушать. «Только что, уважаемые магистры, капитулат явил свой истинный лик», — провозгласил я, вынуждая последние шепотки стихнуть. «Темноликие всегда и везде кричат о порядке, но сами сеют хаос. Заявляют о силе, но демонстрируют лишь трусость. На ваших глазах алавийцы хладнокровно перебили собственных подданных. И знаете, почему их столь жестоко покарали? Всего лишь за то, что приняли из моих рук милость покинуть Илдрим. Вы можете сами обойти трактиры и поспрашивать мирных жителей, экселленсы. Вам многие подтвердят, что некто обещал темноликим за солидное вознаграждение выход из города. Так вот, инициатором этого предложения был я. Как видите, слово свое сдержал. Однако капитулат не принял подданных обратно. В его глазах все они стали грязными предателями, не заслуживающими жизни». Северяне от моих слов заметно помрачнели. Для них алавийцы испокон веков были чем-то далеким и сказочным. Ну, не забирались темноликие в их промозглые широты. Они вообще дальше срединных государств Старого Континента не совались. И потому я мог плести о капитулате какие угодно небылицы. Ведь люди часто верят не фактам, а впечатлениям. Подкрепи свою ложь громким событием, и слушатели сами сложат в уме оправдание твоей правоты. Надо всего лишь представить произошедшее в нужном свете. А теперь, благородные экселленсы, вновь завладел я вниманием магистров, попробуйте ответить на вопрос. Если алавийцы столь беспощадно расправились с собственными подданными за мимолетную сделку с противником, то как они поступят с вами, с теми, кто военным маршем шел по землям их колоний, захватывал персты Илдрима и убивал солдат капитулата? Впрочем, мы можем даже отбросить сей аспект. Просто задумайтесь, откуда темноликим знать, что ваш выход из города — это не военная хитрость? Кто заставит осторожных Альве безропотно пропустить себе в тыл полсотни милитариев? Мне, к сожалению, такая сила неизвестна. Магистры задумчиво переглянулись. Кажется, я своим последним аргументом затронул сомнения, кои тлели в душе у каждого. «У меня нет намерения переубеждать вас, экселленсы», — перешел я к заключительной части своей речи. «Какое бы вы ни приняли решение, я приму его. Захотите испытать судьбу и покинуть Илдрим? Пожалуйста. Ваши жизни в ваших руках. Я прикажу открыть врата хоть сегодня же. Но если мне все-таки удалось вам наглядно показать опрометчивость и смертельную опасность этого поступка, то жду вас всех завтра на стенах. Городу нужны защитники». «Но здесь свирепствует чума, экселленс маэстро!» Сразу же вставил реплику Норган Лен. «Как же мы...» «Господин Синьон, не стоит драматизировать!» Перебил я лидера гильдейцев. «Свирепствует — это слишком громкое и патетичное слово. Не стану отрицать, Элдрим заражен, и в связи с этим нам всем необходимо утроить осторожность. Однако мне способы распространения болезни прекрасно известны, и потому сдерживать ее удается. Поверьте, экселленсы, без моего вмешательства зараза захватила бы огромный город со скоростью ветра. Улицы оказались бы завалены гниющими и разлагающимися трупами, которые некому убирать. Но покуда подобного не происходит, то и беспокоиться вам не о чем. Кроме того, мои безликие братья очень преуспели в стезе врачевания. Не далее, как вчера, им удалось исцелить девочку, которую гнев Драгора уже практически лишил дыхания. Поэтому не нужно страшиться. Ситуация находится под полным моим контролем. Ни одного солдата с признаками заболевания на стенах вы не встретите. Единственное, чего бы я вам не советовал, так это соваться в кварталы бедняков. А теперь прошу меня извинить. Неотложные дела требуют моего вмешательства». Оставив северян наедине с посеянными мной сомнениями, я вернулся к закрытому экипажу, внутри которого меня дожидался золотой глаз. «Признаться честно, экселленс маэстро, я до последнего не верил, что вы позволите оловийцам выйти за ворота», — пристально глянул на меня лидер жерновов, который, кажется, еще не был в курсе того, что произошло под стенами. «Карвус, хоть и твоими устами, но я обещал за определенную плату выпустить отсюда любого темноликого», — растянулись мои губы под маской в холодной улыбке. «А слово мое тверже стали!» «Вайлден!» — пронзительно вскрикнула одна из дев войны, вскакивая в седле и указывая дрожащей рукой вперед. «Смотрите, это же...» Она увидела его. Среди обугленных, испекшихся в единую массу тел, мелькнул обгоревший, но узнаваемый герб на остатках некогда богатого наряда. Герб ее собственного дома. Дома, чьих детей она была обязана охранять. Хаос в военном лагере Капитулата не разразился мгновенно. Он неспешно нарастал, подобно снежной лавине, захватывая все больше и больше умов. Чистокровные Альвы спешили к месту происшествия, бросая посты, дабы лично убедиться, что слухи не врут. И вскоре возле разгромленных экипажей собралась целая толпа. Весь ужас произошедшего доходил до сознания истинных граждан Капитулата постепенно. На четверку Блойд Веллер, участвовавшую в атаке, было вообще жалко смотреть. Казалось, эти обученные и опытные милитарии находятся на грани помешательства. Ведь для них, для расы, у которой каждая новая жизнь есть редкий и выстраданный дар, такая потеря являлась огромной трагедией. Нет, даже хуже. Это был акт подлинного святотатства. Непостижимое варварство, которое невозможно простить. Один из озаренных, поразивший своими атаками первые и третьи фургоны, медленно сполз с седла. Ступая на подгибающихся ногах, он подошел ближе, прямо к тому экипажу, который разнес щепки. Он окинул преисполненным болью взглядом обломки, обильно напитавшиеся кровью, а затем посмотрел на свои ладони. Каково ему теперь жить, зная, что он загубил не кучу грязнорожденных, а наследников древних родов, управителей, инженеров, ученых, носителей магического знания? Маг упал на колени и его вырвало. И ровно тот же миг на место происшествия прибыло командование. Бойцы расступились перед высшими офицерами, пропуская их к обломкам и перекрученным в неузнаваемый фарш телам соотечественников. Командующий армией, увидев, чьи руки торчат из ближайшей груды, онемел и застыл, будто пораженный громом. Издав полузвериный рык, он спрыгнул с коня и ринулся лично извлекать останки соотечественников. Другие оловийцы, справившись с удивлением, поспешили ему на помощь. «Не могу поверить! Тикс Каара!» выдохнул кардинал, узнав на запекшемся трупе изящный золотой медальон. «Эршан, тебя тоже! Ох, Карн Вадер, защитник! Не может этого быть! Ансайн, и твои сыновья здесь!» Огонь первобытной ярости оловийцев, несколько потухший с появлением командования, воспылал с новой силой. А когда они извлекли из-под обломков первые детские останки, ярость и гнев уже нестерпимо душили темноликих, выжимая слезы. «Боги! Они ведь совсем юные альвы, не успевшие познать ни радости, ни тягот, уготованного им долголетия. Те, кто еще даже не перешагнул 20-летний рубеж детства. Пожалуй, именно их тела, или скорее то, что от них осталось, и переполнило чашу всеобщего терпения. Оловийцы не кричали и не рвали на себе волосы. Их скорбь была слишком глубокой для таких низменных проявлений. Осторожно, с несвойственной их расе дрожью в пальцах, они извлекали из пепла крошечные обугленные фигурки. Бархатные платьица, спекшиеся в уголь, игрушечные оловянные кинжалы, расплавленные в бесформенные слитки, безжизненных обгоревших кукол, застывших в объятиях своих маленьких хозяек. Это было невыносимо. Кардинал медленно поднялся с колен. Его лицо, обычно являвшее собой маску надменного спокойствия, теперь было искажено нечеловеческой, леденящей душу ненавистью. В янтарных глазах, казалось, погасли все звезды, уступив место холодной пустоте. Пустоте, способной поглотить весь мир. «Спустить штандарты! и всем готовиться к штурму!» Его голос прозвучал негромко, но с такой силой, что слова врезались в сознание каждого воина. «Я не успокоюсь, пока не покараю подлых выродков, засевших за этими стенами. Всех до единого. Этот город станет для них могилой, даже если мне придется стереть его с лица земли!» Командующий повернулся к своим войскам, и в его взгляде не осталось ни ужаса, ни скорби, лишь бездонная и беспощадная решимость. Военная кампания по усмирению взбрыкнувших варваров с Востока перестала быть рядовым политическим конфликтом. Отныне она стала чем-то вроде священного долга, миссии, призванной нести суровое возмездие. Глядя на высокие стены города, кардинал пророкотал: «Во всем Элдриме не найдется столько крови, чтобы смыть твои грехи, маэстро!»